Наглядное пособие для живых. С головы колонны по цепи конвоиры зычно напоминали: «Шаг вправо, шаг влево, стреляем без предупреждения, считается побег». Привели к бараку, еще мало заселенному, и предоставили каждому выбирать себе место на нарах. Они были в 4 этажа. Пятерка сдружившихся заключенных устроилась внизу, близко к еще не топленной печке. Хоть просушить вещи можно, когда затопят. Началась почти лагерная жизнь. Подымали в 6, гнали к пищеблоку с засаленными столами, с грязью под ногами, куда выливали малосъедобные щи, чтобы опорожнить миски для каши. Проворно ели и выходили в другие двери. И опять в барак, где дежурил кто-нибудь из группы. Ему приходилось бегом бежать в столовую, чтобы успеть. Только так можно было сохранить домашние вещи. Драгоценные, как потом выяснилось, вещи. Носки, варежки, шапки и все другое, что семейные успели передать своим несчастным. Трудно себе представить эту зону в осеннее, а тем более в зимнее время, когда низкие тучи опрокинут на землю лавины приморского дождя или сыпучего резкого снега. Пока стояла золотая осень, все здесь было, как и в обычной тюрьме, только без стен, с видом на бугры, где ни разу не удалось заметить человеческую фигуру. Видно, эта местность являлась запретной зоной. Поселок Находка, по рассказам знающих людей, был где-то близко, но никакого движения на дорогах к зоне не замечалось. Счастье, что стояла чистая и солнечная осень. Даже поздняя она одаривала заключенных теплом и светом. Возле бараков многие сидели на солнышке, блаженно призакрыв глаза. Сергей в один из дней просидел кряду 3 часа. Дремал, клонился во сне, но не падал. К вечеру друзья сказали ему, что он загорел. «Широта Черноморского побережья», — заметил Виктор Павлович Черемных. «Но Черноморьем здесь и не пахнет, если не считать солнца. Вон там чахлы деревца, даже не узнаешь, что это такое. На Дальнем Востоке и летом может вернуться зима. И зимой бывают длительные оттепели, хоть зерно или сою высевай. Приспособились и к такому климату. Живут, ничего себе. Проживем и мы. Тут и женщины дожидаются отправки на Колыму», — сказал Иван Алексеевич. «За нашим туалетом слышу сегодня голоса. Женщины спорят. И так громко, что все слова доходят. Одна доказывает, что на Колыме только поселение. Люди живут вольно и даже зарплату получают. А другая твердит, что обычные лагеря очень страшные. Ее родственница оттуда письмо передала через добрых людей. Работают мужчины на приисках по 12 часов, в морозы, в дождь и слякоть». «Но мы же читали статью Берзина», — вмешался Верховский. «Там тоже разговор о поселениях. Что морозы там до 50 и выше — это правда», — слышал в одной из лекций, вошел в разговор Черемных. «Климат наиболее жесткий по стране. А золота действительно много. Среди геологов у меня приятели. Сказывали...» «Ну, золото так золото, нам все равно!» И Верховский в отчаянии махнул рукой. «Женщин-то зачем в этакую страсть?» Снова начал Иван Алексеевич. «Они вряд ли могут с кайлом или тачкой управиться. Это уже за пределами понимания. Верховский, наверное, вспомнил свою жену, детей». Вдруг их тоже на край света, на Колыму. Неужели этого золота нет в других, более благополучных районах страны? Сибирь издавна славится золотоносными районами. Драгоценный металл добывали на Восточном Урале, в Башкирии, а по мере освоения Сибири золото стали все больше добывать на Енисее, на Алтае и за Байкалом. Одна Восточная Сибирь в прошлом веке давала в год до тонны драгоценного металла, а в иные годы и больше. К началу нашего века Россия получала со своих приисков от 3 до 10 тонн золота за год, тогда как в Южной Африке при самом примитивном способе добычи получали по 15 тонн в год, а в США и по 30 – Клондайк. В России добыча золота велась до 20-х годов только старательским способом – одиночками или артелями. Они же, в сущности, являлись и первооткрывателями золотоносных районов. Правда, известная экспедиция Черского, прошедшая через северо-восток Сибири в 1891-92 годах, нашла уже первые приметы золота и в этом страшном по суровости климата регионе. Экспедиция Обручева проводила изыскания в 1926 году едва ли не по маршруту Черского, исследовала бассейны рек Индигирки и Колымы и подтвердила данные о возможности продолжения здесь Аляскинского золотого пояса, особенно на территории Колымского Нагорья. Но как добраться до этих необжитых мест? Как организовать в тяжелых климатических условиях настоящую разведку на золото? Тем более устроить в отдаленных на тысячи километров от обжитых мест прииски, поселки, как снабжать золотоискателей и добытчиков всем необходимым? И надо ли? Еще как надо! В стране резкая нехватка благородного металла. К 1925-26 годам золотая лихорадка на Алдане подходила к закономерному концу. Запасы разведанного золота резко упали. Закрывались прииски. Приморские, приамурские, прибайкальские производства давали все меньше этого металла. И хотя молодой, талантливый геолог Юрий Александрович Билибин в те же годы сумел по-новому организовать поиск золотоносных месторождений, в местах с недавно изверженными вулканическими породами и нашел перспективные на золото места, вдохнуть жизнь в затухающий Алдан золота и другие прииски не смог и он со своим открытием. В стране, только что вышедшей из гражданской войны, с разрушенной и сломленной экономикой, как раз в эти годы требовалось закупить много индустриальных машин и всякой другой техники за рубежом. Для этого нужны были валюта, золото. На какое-то время валютой стали произведения русского искусства, ювелирного мастерства, национализированные у аристократии и буржуазии из царского двора, даже иконы и утварь из закрытых храмов. Но сколько же можно обкрадывать собственные кладовые? А старые золотые прииски, прежде всего на Алдане, все больше угасали. Акционерное советское общество «Союз золота» теряло свой блеск, плохо пополняло государственный золотой фонд. Алданские геологи Шумилов, Билибин, Бертин, Шило все чаще и с более возрастающим интересом обращали взоры на северный берег Охотского моря, на Колымское Нагорье, довольно близко подходящее к этому берегу. В 1926 году руководителем нового акционерного общества «Союз золота» правительство назначило Александра Павловича Серебровского, показавшего себя энергичным руководителем. Он за короткий срок восстановил разрушенные смутой бакинские нефтяные промыслы –